«Постойте», — вмешался Анадера. «В этой статье Тадакора-сан высказывает свою личную точку зрения, не упомянув ни о плане, ни о штабе». «Ну и что? Репортеры со временем и до нас доберутся». «Они и так уже разволновались», — сказал молодой штабист. «За профессором сейчас по пятам ходят сотрудники органов безопасности. А ему-то что? Он после обеда будет выступать по телевидению». «Как это по телевидению?» Брови майора угрожающе поднялись. «В какой программе?» «В программе послеобеденная всякая всячина». «Скотина!» — выругался майор, стукнув кулаком по столу. «Его необходимо остановить. Поручить бы это контрразведке». «Какая там контрразведка?» — усмехнулся еще один сотрудник, чиновник Министерства иностранных дел. «Любая возня вокруг профессора может привести только к обратным результатам. Пусть себе плывет по течению, а мы ничего не видели, ничего не знаем». «Все же мне непонятно», — проговорил Анадера, — «почему профессор решился опубликовать свою теорию, и так внезапно?» Все четверо сразу к нему обернулись. Казалось, они только теперь вспомнили, что Анадера работал вместе с профессором еще когда не было никакого плана «Д». «Быть может, виной всему уязвленное самолюбие?» — предположил сотрудник Министерства иностранных дел. «Нельзя не признать, что на сей раз Тадакора оказался провидцем. Собственно, именно он открыл правительству глаза. Однако, когда его открытие было признано делом государственной важности и им стали заниматься в организованном порядке, профессор лишился главенствующей роли. Ведь после создания группы «Д» профессору, в сущности, нечем было заниматься. Мне кажется, самым сильным его желанием было доказать правильность своего прогноза. Прогнозируемое явление он рассматривал с чисто научных позиций, немало не заботясь о судьбе Японии. И вообще, профессор Тадакора — типичный ученый-чудак, да к тому же еще устаревшего типа, который как следует не может управиться с компьютером, не знает системного анализа. Естественно, он перестал быть стержнем плана, а ему, видно, хотелось оставаться центральной фигурой. Работу по этому гигантскому плану он, вероятно, представлял себе как наблюдение за великой трагедией природы. Но ведь речь идет не о солнечном затмении. И вот когда дело стало обретать совершенно конкретные черты, он оказался за бортом. В результате крушения честолюбивых надежд и этот последний взрыв. Может, его взбесило, что Наката-сан отнял у него руководящую роль? — спросил молодой штабист. — Ребята не раз слышали, как профессор ругался с ним. — Все они такие, эти дикие ученые, — прищелкнул языком майор. — Никаких сдерживающих центров. Сделают какое-нибудь открытие и обалдеют от радости, а до интересов государства им никакого дела нет. Нет, все это неправда. Тадакора-сан не такой человек. Да, он ученый, но не безумный ученый, и тем более не ученый-чудак. У него широкая, открытая миру душа. Это не представитель официальной науки, выпистыванный в башне из слоновой кости. Но почему? Почему он повел себя так странно? «Идите скорее сюда!» — крикнул кто-то из соседней комнаты. Тадакора-сан устроил потасовку со своим собеседником. По телевизору показывают. «Что? Что?» — оживились все. «С кем?» «С профессором Ямасира. А сейчас дубасит диктора, который бросился их разнимать». «Другого ничего не следовало ожидать», — заключил кто-то. Анадера, вспыхнув, обернулся, но так и не понял, кто. Он не пошел смотреть передачу и одиноко продолжал стоять у своего стола. «Что же это такое?» — беззвучно шептал он. Перед его глазами стояло лицо профессора Тадакора, широкое, некрасивое, но бесконечно печальное. Лицо человека, привыкшего созерцать природу и разгадавшего немало ее тайн. А Надера вдруг со щемящим чувством вспомнил, как профессор сказал про него Юкинаге: «Ему можно доверять». И Анадера сам проникся безграничным доверием к профессору. Они были вместе на 10-тысячеметровой морской глубине. Вместе видели то, чего никто не видел. Профессор вообще видел многое и многое знает. Но он глубоко проник не только в душу природы, а и в душу человека. Он прекрасно понимает, что такое общество и по какой системе оно строится. Но ему чужда борьба за власть, чужда эта мышиная возня, честолюбие, слава. Это его не волнует. У него есть его великая природа, есть душевная широта. Он готов без боя уступить место другому. Все это Анадыра подсознательно чувствовал. Что же с ним вдруг сделалось? Или он на самом деле дикий, чудак-одиночка, который никак не может ужиться с брезгливым и сварливым, как свекровь, обществом?